Эпилог. Как бы ни хотелось думать только о хорошем, но наше будущее омрачала ведущаяся война, проходившая на границах государств. Аридия почти не продвинулась вглубь Ваоха, а государство бога хаоса не смогло пробить нашу линию обороны. Но ежедневно там погибало достаточное количество магов. Через 2 года мы закончим Академию Семи Стихий, и нас тоже ждет служба на границе. Я старалась жить моментом, получать удовольствие от каждой прожитой минуты. Слишком долго я находилась под гнетом тайн и обязательств. В первый день, когда я смогла встать и прийти на завтрак к императору, нас знатно отчехвостили. Ревенир грозил всеми небесными карами за вынужденное путешествие в сторону Хиваасиира. Вечером же Бастиан опять вспомнил про ремень, но мужа я уже не боялась. Это он тогда был грозный ректор, а сейчас превратился в нежного и ласкового мужчину. Его Величество теперь обращался ко мне исключительно «дорогая сестра», вводя в ступор Ричарда, который из-за обстоятельств оказался и моим братом, и моим племянником. Я все-таки смогла уговорить супруга не афишировать наши отношения, хотя он был страшно недоволен этим фактом. Единственное, что его успокоило, Рифер обещал глаз с меня не сводить, а всем ухажерам объяснять, что девушка занята, а он, как названный брат, имеет право решить за меня, принимать ли мне их знаки внимания или нет. В этом случае я не спорила. Бастиан оказался знатным собственником. Мелир каждый раз, когда видел нашу неразлучную троицу, щурился. Особенно его напрягала Лекси. Она же только картинно вздыхала и приговаривала: «Не докажешь — не получишь». Что конкретно произошло между ними, когда он выпытывал, куда мы делись, я не знаю. Она не распространялась, а к дознавателю с таким вопросом не подойдешь. В самой Академии придумали легенду о том, что мы гуляли по ночам и были сильно наказаны и долго находились под замком, а потом и вовсе распустили слух, что Рифер дал взятку коменданту, чтобы мы остались жить в тех комнатах вместе. Меня и друзей все устраивало. Бастиана нет. Он каждый день присылал мне магически заговоренные записки с требованием ночевать только в его комнате. Вечерами у меня взрывался мозг от его ворчания на тему того, что он не мальчик, чтобы скрываться, но я категорически отказывалась идти ему в этом вопросе навстречу. Учеба шла дальше. Я, Лекси и Риф сдали все экзамены и готовились к следующему году. Конец. Книгу прочла Ирина Князева.